Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга третья. О полезных плодах, пользе человеческой воли, утвердившейся в последовании во всех делах своих воли Божией. Глава вторая. О том, возможно ли, чтобы кто-либо не подвергался никогда скорбям. Скорбей и неприятностей не избегает даже и тот, кто сообразует свою волю с божественной волей. Соломон – это бездна человеческой мудрости и удивления – разумно провозгласил: «Не годится для праведного ничто неправедное». По другому же переводу выражено это изречение так: «Праведного не опечалит никакое приключение». Притчи 12:21. Мудрый царь говорит здесь о приключениях, постигающих доброго человека против его воли, случайно, как бы выражаясь так, произвольно нами сделанное зло, как то грехопадение и другие вины, огорчает каждого порядочного человека, исполняет его сердце сожалением о сделанном и сокрушает печалью. Но те внешние приключения, как то несчастье, насмешки, лишение имущества, несправедливое отнятие чести и достоинства, повреждение здоровья, смерть любезных нам лиц, не могут так сильно смущать и печалить праведного мужа. Ибо такие испытания часто считает он за благодеяние и вменяет их в милость Божию к себе, как за намерение Бога приучить его к терпению, и благодарит Бога за неспосланное. Ибо благорассудительному человеку всякое злоключение дает повод к внимательности, осмотрительности и становится причиной добродетели. Поэтому никто из учителей, мудро изъясняя это все приключающееся каждому, говорит: «Случай есть, по мнению философа, то, что и присуще или не присуще человеку, кроме того, что он, случай, причиняет вред невеже. Подобно этому и действительная скорбь или беда присутствует и не присутствует, кроме того, что она производит покаянное размышление в душе праведника. Впрочем, что праведный человек принимает всякое приключающееся ему зло мужественным и радостным сердцем, тому есть верным свидетелем святой апостол Павел, который говорит: «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всякой скорби нашей». 2 Коринфянам 7:4. «Радуюсь, — говорит он, — не только в волчбе и жажде, не только в узах, темницах и ранах, не только в бедах и стеснениях, и во всей скорби нашей, и не только исполняюсь небольшим утешением, но преизбыточествую радостью, преизобилую весельем, когда бьют меня палками, когда побивают меня камнями, когда терплю кораблекрушение и целые сутки нахожусь в пучине морской». Архиерей Тронинский Мартин был в течение многих лет оскорбляем Севером Сульпицием, писателем IV века, и никогда не гневался на последнего, никогда не изъявлял печали о таких оскорблениях, оставаясь всегда спокойным в душе своей и неизменным. Истинно праведного мужа не смущает никакое противное или бедственное приключение. Святый Златоуст подтверждает это, говоря: «Ничего нет тягостнее и печальнее, как прогневать Бога. Но мужа мудрого, праведного, свободного от всего тяжкого греха, ничто другое не может уже опечалить. Ни скорбь, ни клевета, ни другое что-либо. Но подобно тому, как малая искра, брошенная в море, тотчас же угасает, так каждая печаль, даже самая тяжкая, если попадает в чистую, незазорную совесть, весьма скоро погибает и уничтожается». Опять Златоуст и учитель, желая наглядно представить этот же предмет умственному нашему зрению, уподобляет наш ум видимому небу, своду небесному, говоря: «Небо выше дождевых туч, но когда оно покрывается облаками, кажется мрачным. На самом же деле оно светло, так же, как было прежде, так и мы, когда, по-видимому, страдаем, то есть бываем окутаны печалью, как небо облаками, но не брежем об этом, не печалуем. Если и случается нам болеть или печалиться по немощи человеческой, но как и насколько бывает это тяжело? Блаженный Амвросий говорит: «Пусть будет в страданиях нечто острое, жгущее, но мужественный ум какой боли не пересилит и не покроет собою. Я не утверждаю, что море не глубоко на своем основании, что берега его мелкие, что небо неясно, потому что бывает иногда покрываемо облаками, что земля не имеет жизненной силы, потому что она на некоторых местах не производит растительности, что нивы бесплодны, ибо по местам не родится на них пшеница. Так точно рассуждай и о плодородии доброй совести. Оно может подлежать некоторому влиянию тяжких скорбей, но плодами богоугодной жизни, если противно и горько встретится что-нибудь, уменьшается это влияние и совершенно побеждаемо бывает. Подобно тому, как горсть куколя между пшеницей покрывается хорошим урожаем пшеницы. Итак, ничто скорбное, приключающееся праведнику, не убьет его чрезмерную печалью. Он узнает печаль, но не предается ей. Покрывается небо мрачными облаками, но не переменяется. Прорастают между пшеницей плевелы, но не заглушают ее. Не печалится совсем в бедах, нечеловечно, а быть побеждаемому ими недостойно доблести мужа, высокое свойство души. Часть первая. Не только христианская мудрость знает ту доблесть, о которой упомянули мы выше, но великодушие это известно было и древним язычникам. Гораций верно описывает тип своего великодушного героя, мудреца, такими чертами: «Доблестный муж крепко держит свои обещания и данного слова никогда не изменяет. Это явно открывается из-за того, что никакие угрозы лишения не могут изменить объявленного им праведного обета или совестливого положения о каком-либо предмете. Не изменит он их ни по страху своих сограждан, повелевающих ему злое дело, ни угроза мучителей и самоимучения многих обыкновенных, слабых, устрашающие, не подвигнут его ум к измене своей совести и данному обету. Они, мучители, напрасно будут трудиться преклонить его к своим пожеланиям. В этом никогда они не успеют. Он устоит, пребудет в нападении их на него непоколебимым, как недвижимый столб. Конец цитаты. Если все обратится в прах и ничто, само небо обрушится, и под такой тяжестью сердце, уповающее на Бога, не устрашится. Ибо не тщетные обещания утверждают это сердце, но невидимо пребывающий в нем сам Бог, который открыто сказал всем устами пророка и царя Давида: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и по отношению к пророкам моим не поступайте лукаво». Псалом 104, 15. И действительно, души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. К этому пророк Захария присовокупляет: «Касающийся вас прикасается к зенице ока его Божие». Захария 2:8. А возлюбленный ученик Христов Иоанн выражается так: «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». 1 Иоанна 5:18. То есть не прикасается столь могущественно, чтобы мог победить его. Ассирийский царь Сеннахерим все города иудейские разорил и покорил при Езекии царе. Но Иерусалима не только не мог взять, не возмог даже сделать вокруг него осаду и увидеть этот город. Пространно об этом написано в книге пророка Исаии. Так говорит пророк о царе ассирийском: «Не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратиться, а в город сей не войдет, говорит Господь». Исаия 37:33-34. Подобно этому бывает с людьми богобоязненными. Муж праведный, имея путеводителем для своих поступков закон Божий и волю Божью относительно внешних событий, остается со всех сторон непреоборим. Все противное с ним случившееся не побеждает его и чрезмерной печалью не убивает. Поражает ли болезнь все члены его тела? Или постигают бесчисленные бедствия, однако ж он, вознося мужественный ум и сердце к Богу, прибегает к нему с крепкой надеждой на его помощь. И вместе с этим, и тогда, при всех неудобствах, соображает собственные желания с божественной волей. И почему бы он не возмог поступить так? Он имеет любящее сердце, которого движение к вечному благу никогда и никакими узами пристрастия к чему-либо иному не могут быть связаны против его воли. если только он хочет, чтобы они стремились в вечное объятие воли божественной. Сохранилось в церковных хрониках воспоминание о муже мудром, великом и славном в добродетели, с которым приключилось происшествие весьма неудобное для рассказа, причем он прославил этот случай так: «Приветствую тебя, горесть пригорчайшая, но вместе с сим и полная всякая милости Божией». Но вместе с сим и полная всякой милости Божией и благословения. Подобное случилось с Сократом, который принял с величайшей радостью приготовленную для него отраву. То же самое было и со святым апостолом Андреем, который, когда вели его на распятие, издали еще приветствовал святый крест и, приблизясь к нему, радостно обнял и поцеловал его. Таким же образом ценят ограду ради сбережения ею сада и любят дерево ради приносимых им плодов. Часть вторая. Скажешь, любезный читатель, мы в училищах благодушно, пространно об этом говорим, но иначе поступаем дома, сталкиваясь с неприятностями на деле: голод, бесчестие, потеря имущества, жестокие мучения, причиняемые болезнью, никого не веселят, ибо все это тяжело поражает человека, который был бы крепче железа, если бы сокрушили упомянутые только удары. Извини меня, любезный возражатель, мне кажется, что ты принадлежишь к числу друзей, утешавших праведного Иова, который сказал им в лицо: «Много я слышал такого, жалкие утешители, все вы многоречивые, друзья мои. К Богу слезит око мое, оно слезит, не прикословлю, и это не есть утешение, но оно слезит пред Богом, в этом истинное постоянное веселье. Господь не отвергнет беззлобного, а напротив, величайшего дара не примет от нечестивца». По другому переводу: не прострет руки готовым на всякое зло, а непритворные уста украсит улыбкой и язык подвинет на словословие. Чего же вы желаете? Рука Господня коснулась меня. Но лучше быть побитым этой рукой, чем принимать ласки от другой руки. Десница Господня одним прикосновением исцеляет, биением же дарит не болезнь, но здоровье, не смерть, но жизнь. Так отвечал Иов своим друзьям. Тоже прилично ответить и тебе на сделанное тобою возражение и вместе предложить и тебе один вопрос. Если кто на фехтовании ударит тебе металлической перчаткой и причинит кровавую рану, едва ли ты станешь обвинять в этом перчатку? Это дело руки. Но едва ли ты подашь судье жалобу и на руку? Человек нанес тебе удар. Так и Бог руку, которую бьет, покрывает перчаткой, иногда кожаной, иногда деревянной, а иногда и железной. Сегодня наказывает голодом, в другой раз бесчестием. Теперь попустил он оскорбить тебя этому человеку, в другое время иному, а иногда наказывает он тебя через твоих родных, через домашних и братьев. Чего же тебе хочется? Одна и та же рука божественная бьет, но не одинаково, а различно, и через других лиц посещает тебя и наказывает. Зачем ты порицаешь других? Этот хитрец по зависти нанес мне вред. Тот вор и разбойник поверг меня в такую беду, а этот льстец отнял у меня мою честь, славу и мое имущество. Что ты рассказываешь, неразумный? Что вчиняешь судебный процесс против перчатки? Обрати внимание на руку Господню, ниспосылающую тебе как милости свои, так и наказание. Все это ниспосылается тебе от Бога. Вспомни царя Давида, который не жаловался на причиняемое ему бедствие и молчал, крепко содержа в памяти, что Бог попускает озлоблять его. «Яко ты сотворил еси». Соломон, ведя разговор о днях благополучных и днях несчастья, сказал: «В дни благополучия пользуйся благом, а в дни несчастья размышляй, то есть подумай о своем прошедшем и настоящий тяжелый считай для себя за лучшее. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Зачем мы даже настолько неблагодарны перед Богом, сколько благодарим своего врача, который сделал нам удачную операцию? Отлично, — говорим мы ему, — любезный доктор, хоть и больно было мне терпеть разрезы твои, но я весьма благодарен тебе. Зачем же мы не принимаем с радостью ниспосылаемые нам от Бога бедствия и человеческие обиды с целью вразумить нас и обратить на путь спасения? Да будет всем известно, что перед Богом открыты все наши дела, и Он знает, ради чего Он посылает то или другое, хотя это и сокрыто от нас. Мы же тайно ропщем на Бога: «О Господи, как тяжко ты наказал меня! Невыносимо тяготеет на мне рука твоя». Напротив, любезнейший христианин, произнося такие дерзновенные жалобы перед Богом, ты и сам очень ошибаешься. Не Он жесток, и не рука Его тяжела в наказании тебя. Он, обнимая одним взором твое прошедшее, настоящее и будущее, избирает, ниспосылает для тебя по своему милосердию все то, что для тебя есть самое лучшее, хотя это была бы и сама смерть твоей земной жизни. Но душа твоя вечна, и тебе неизвестно, что постигнет тебя в будущем при твоем малодушии и нетерпеливости. Бог желает уврачевать тебя, сделать крепким по духу, а тебе кажется, что Он приготовляет тебе смертоносную отраву. По слову мудрого, праведник, уклонився от всякого зла, жив будет вовеки. И по другому переводу, праведник, подобно вечному основанию, вовеки не поколеблется. Нечестивые же безбожники не поживут на земле. Праведник крепок в самом себе, в сердце своем, где ничто не может ни поколебать его, ни устрашить. Он пребывает спокоен духом во всяких бедствиях, постигающих его. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.